Эпилог. Дед говорил. «Был в Греции великий город Сибарис, рядом с великим городом Спартой. В Сибарисе жили праздные в роскоши и себе ни в чем не отказывали. Из принципа. Считали, дело свободного человека — досуг. В Спарте жили нищие. Из принципа. Считали, дело свободного человека — воинское дело. Вокруг города даже стен не ставили. Гордились, что ихняя доблесть сильнее стен. Вроде бы разные города, а сходились в одном. И в Спарте, и в Сибарисе презирали работу и того, кто работает. Названия остались. А от вольного города Афины остался фундамент всей европейской культуры, чем мы сейчас живы. Потому что там работу позором не считали. Потому что догадались, свобода — это работа. Не свобода достигается работой, но сама работа — это и есть свобода. Вот тайна, которую знаем мы, Зотовы». И Зотов заснул и увидел смешной сон про Витьку Громобоева. Зотов добрался до места и увидел берег воды. Но до него нельзя было дойти из-за лавины машин на шоссе. Женщины почти все перебежали, а мужчины уважительно толпились на этой стороне. Но вдоль по улице шла Нюра, и Зотов увидел ее. «Не перейдешь», — сказал он и кивнул на поток машин. «А мне вот как нужно». Нюра посмотрела на Зотова и сонно мигнула. «Какой нетерпеливый», — сказала она и отвернулась. Она стала смотреть на поток машин и все оглядывалась, пока не увидела, что ей надо. Она увидела, как по переполненному машинами шоссе мчится шляпа, а за ней гонится человек с бутылочными глазами, и машины на него не наезжают. Нюр долго смотрела вслед, потом поклонилась в пояс, будто ягоду на асфальте сорвала, обернулась и выпрямилась с просветленным лицом. «Ты что?» — спросил Зотов. «Теперь дойдем», — сказала она. «Дорога открылась. Я знак видала». И вдруг на шоссе выключились моторы. Все посмотрели вверх и увидели большой диск. «Летающая тарелка», — догадались обученные неученые. Все смотрели на небо. Естественно, всех пришельцев ждут с неба. Но это было спроектированное на облако изображение мокрой шляпы Громобоева. Дунул ветер и сорвал с него шляпу. Диск на облаке мгновенно исчез. Громобоев помчался за шляпой между остекленевшими машинами, у которых выключилось зажигание, фары, подфарники и клаксоны. Остановились транзисторы, праздничные магнитофоны, встроенные холодильники, электробритвы, пылесосы, полотеры, кофейные мельницы, электрические часы и утюги. Пока машины стояли молча, с обочин хлынули люди и пошли поперек движения в сторону водохранилища, скидывая пиджаки и доставая бутерброды. Купальщики прошли через шоссе, и на той стороне их встретили визгливые купальщицы, поймавшие свои подолы. Громобоев ухватил шляпу, ветер кончился. Лавина машин включилась и панически рванула по шоссе сообщать о пришельцах, которых испокон веку ожидали только с неба. И никто не обратил внимания на тот простой факт, что пришел великий пан, зотовский воображаемый пункт встречи, стоит на пешеходной тропе и смеется. Кое-кто уже видел его воочию. Кое-кто испытывает непонятный ужас и в панике совершает мерзости и ищет лекарства или оружие. Но ничего не поделаешь. Витька Громобоев смеется, и хочешь, не хочешь, придется жить. От жизни никакой бомбой не спастись. Пан — это не значит бог. Пан — это значит все, то есть природа. Выхода нет. Придется жить талантливо. Живое время так хочет. И мы, люди, его пророки. А кто не пророки, опомнится. А кто не опомнится, того задавит зевота. «Зотов, слышишь меня?» — спросил Громобоев. «А как же?» — ответил Зотов. И проснулся. Фантазия, фантазия.